Глава 21. Стратегические элементы. Возведение. Усадьба. 500 единиц маны хаоса, 300 единиц маны власти. Возведение. Убежище, 4 уровень. 40 единиц маны хаоса. Возведение. Конюшни. 30 единиц маны хаоса, 100 единиц камня. Возведение. Академия хаоса. 100 единиц маны хаоса, 100 единиц маны власти. Возведение. Юрта шамана, 2 уровень. 30 единиц маны хаоса, 30 единиц маны крови. Возведение. Залы судьбы. 50 единиц маны крови. Тактические элементы. Изучение. Призыв рыцарь хаоса, 15 единиц маны хаоса, 10 единиц маны крови, 3 единицы маны власти. Изучение. Призыв скакун, 5 единиц маны хаоса, 5 единиц маны крови. Изучение. Призыв ученый, 5 единиц маны хаоса, 5 единиц маны крови. Апдейт в дворянина. 50 единиц маны хаоса, 50 единиц маны власти. Призвать рыцаря хаоса. 15 единиц маны хаоса, 10 единиц маны крови, 3 единицы маны власти. Призвать скакуна. 5 единиц маны хаоса, 5 единиц маны крови. Призвать ученого. 5 единиц маны хаоса, 5 единиц маны крови. Личные элементы. Изучение. Иерархическая структура 3 уровня. 25 единиц маны хаоса, 25 единиц маны власти. Изучение заклинания. Резервуар силы. 10 единиц маны хаоса, 5 единиц маны ужаса. Изучение заклинания. Отрицание магии. 30 единиц маны хаоса, 30 единиц маны крови. Изучение заклинания. Оберег. 5 единиц маны хаоса, 50 единиц маны крови. Я уже битых полчаса в восторге пялился на перечень новых элементов, прикидывая и так и эдак, что теперь с этим богатством делать. Таинственное влияние 2 добавило в копилку аж 1000 маны хаоса. Больше, чем мне давали из-за нуразгов и за победу над Суржариком. Значит ли это, что я ступил на некий новый уровень развития? Единичное ли это вливание, или теперь система будет более щедра на основную ману? Да и 300 маны власти вкупе с пока что бесполезной маной отбора тоже внушали. Перед глазами уже вставали бесконечные марширующие колонны пехотинцев и орды гончих, что изрыгнет из себя жженая равнина. Но червячок сомнения внутри говорил, чтобы я закатал губу и не особо-то рассчитывал на щедрость системы. Вновь перечитав перечень новых элементов, я попытался собрать мозги в кучку и проанализировать, что же именно мне предлагает на долгожданном новом уровне поселения отбор? Конечно, первым делом в глаза бросалась усадьба за чудовищную стоимость в 500 маны хаоса. В комплекте с апдейтом в дворянина вырисовывалась картина грядущей феодализации моего государства. Думаю, я угадал верно, и мне предлагается рассаживать на землю зависимых от меня феодалов. Здесь тут же рождалось просто море вопросов, начиная от «а кого, собственно, апдейтить» до «а что они там на земле будут делать?». Ответы на них я получу только после того, как возведу первую усадьбу. Далее шла просто умопомрачительная вещь. Конница. Настоящая, мать ее, конница. Не тот псевдоконструкт, который я пытался создать из посаженных на гончих бесов, от идеи которых я, впрочем, не откажусь, а настоящая, «Рыцарская конница! Уж не того ли плана, что я видал в видениях Ганеша?» Далее еще одна многообещающая, но совершенно непонятная штука. Академия хаоса и ученый явно под нее. Кто, чему и кого там будет учить или что там будут изучать? Магию? Теологию? Основы мироздания? Предположить можно было все, что угодно. Я, кстати, как-то до сего момента не задумывался. А с чем вообще связан семантический аппарат, коим отбор обозначил всех этих демонов, демониц, хаос и прочее? Почему именно демоны? Хотя это, пожалуй, объяснялось легче всего. Сомневаюсь, что Дутур и его детки связаны с земными представлениями о них в разрезе христианской мифологии. Скорее, отбор при переводе просто присвоил им понятные мне наименования. Но я до сих пор практически ничего не знаю об устройстве мироздания. Какую роль играет в нем хаос? Почему он здесь вообще? А какую боги? Они как-то связаны с хаосом. А есть ли в государстве Дутура идеология? Да и вообще, как выглядит само это государство? Нынче я знаю только, что есть некая гроздь, как место иенное количество покоренных миров. Причем вообще непонятно, что значит «покоренные», так как Ран теоретически тоже покоренный мир. Но где же сами покорители? Я тяжело вздохнул, отметая эти проклятые мысли. Проклятые, потому что можно веками сидеть, размышляя над всем этим дерьмом, и ни на йоту не продвинуться в его понимании. Ладно, это все лирика. Что у нас там дальше? Некие залы судьбы, о назначении которых я вообще не имел даже приблизительного представления. Интересно, что это? По-моему, первое строение, на которое не требовалось мана хаоса. Новые уровни убежища и юрты шамана не удивили. Первый элемент обещал еще больше удобства для моей задницы, а второй – некое расширение возможностей шаманов. С перечнем юнитов также было все понятно. Рыцарь хаоса и скакун для создания полноценной единицы конника, да ученый в академию. А вот личные элементы, как это уже не раз бывало, вновь заставили поломать голову, не считая, конечно, иерархической структуры. Резервуар силы, вероятно, это заклинание призвано как-то накапливать мои силы. Вот только непонятно какие. Пока что все чары я творил за ману хаоса. Отрицание магии тут немного яснее. Похоже на какой-то аналог того блокирования магии, что на мне уже испытывала здесь на ране, кажется, каждая собака. Оберег – единственные чары, с которыми было все более-менее ясно. Смущала только их цена. Вообще, все заклятия седьмого уровня неприятно поражали своей стоимостью. Одно их проверочное применение сожрет столько маны хаоса, что хватит на целую толпу гончих. Ну что ж, скоро вечер. Если я не хочу оставлять примерку обновок на завтра, то пора приступать. Усадьбой я решил заняться завтра, а вот остальными строениями сегодня. И первым делом стало возведение новых стен. Дальше тянуть было нельзя. Гора камня внутри и перед дрой грозила затмить египетские пирамиды. Не мудрствуя лукаво, я обнес поселение вдвое более длинной стеной, снабдив ее двумя же вратами на север и на юг, чем вчетверо увеличил площадь дыры. Ох, не просто ждалось отбору такое строительство. Небо померкло и выцвело, превратившись в линялую простынь. Солнце потеряло половину спектра, на плечи навалилась чудовищная тяжесть, а вибрация от колоссальных масс энергии пробрала меня насквозь. Даже Агрбадан встрепенулся в своем углу, мечтательно облизнувшись на проплывающий мимо океан силы. Затем я улучшил убежище и юрту шамана, они не требовали большого количества маны, и после некоторого колебания приступил к основному блюду. постройки, академии хаоса, конюшен и непонятной фигни под названием «Залы судьбы», и тут же, чтобы два раза не вставать, призвал пяток рыцарей хаоса вместе со скакунами и ученого, после чего проучил все личные элементы и закрыл интерфейс. «О, яйца Экибастуса, вот это да! Ну, нихуя ж себе!» Изумленным взглядом я оглядел большую залу. «Черт подери, да тут явно постарался дипломированный дизайнер!» Со стен скалились морды монстров, на плитах пола виднелась полустертая гравировка, в нишах чадили факелы, узкие, но высокие окна бойницы причудливо расчерчивали гранит светло-тенистыми полосами света, а у дальней стены красовался каменный трон. Благородный черный мрамор был покрыт множеством причудливых фресок, в которых без труда читался мой героический путь в этом мире. Первое сражение со Сциллохором, битва с Нуразгами, схватка с Суржариком и даже, черт подери, Мочилова в переулке в Очарке. И эта картинка поразила меня более всего». Непроизвольно ощупывая подбородок, я склонился над спинкой трона, где была изображена эта битва, и удивленно рассматривал ее пару минут, ибо демон, изображенный на ней, явно отличался от уже привычного обличия Гарбадана. Угловатая, более массивная фигура, небольшие рога, очень длинные руки. «Черт подери!» Он был очень похож на ту ипостась, в которую я обратился, мутузя старину Агри, в измерении стражей Дарнума. Может ли быть, что я по какой-то причине щеголял в Очарке в этом обличии? Я вспомнил странный взгляд, коим встретил меня Саня, когда утром я выполз из убежища. Не ожидал увидеть красномордое рыло. Вздохнув, я покорно добавил эту загадку к еще тысяче в своем списке. Сейчас было не до нее от слова «совсем». Пройдя по залу и обнаружив выход на небольшой балкончик, я шагнул на красноватый свет ранского солнца и вновь не удержался от возгласа удивления. Я находился метрах в пяти над землей на втором этаже. Убежище вольготно раскинулось, заметно потеснив другие строения. Почему-то в западную сторону вплотную примкнул к стене и сторожевой башне, которая теперь стала с ним единым целым и представляла собой настоящий донжон. Три этажа мрачного камня, что в комплексе со скалящимся черепком на верхушке крыши, должны были внушать уважение самому безбашенному моему подданному. Кроме того, существенно расширилась центральная площадь, вытеснив множество загонов гончих и хижин бесов за пределы внутренних стен. Тут же напротив замка, на другой стороне площади, появилось узкое, но высокое здание тоже из трех этажей. Затейливые портики и витой каменный плющ делали его похожим на осколок готического собора, а практически полное отсутствие окон намекало на темные делишки, что непременно должны были твориться в его стенах. «Мать твою! Да у меня теперь собственный замок! Ху-ху-ху!» Честно говоря, не знаю, чего это я так возрадовался, но после обозревания преобразившейся крепости настроение воспарило к небесам. С молодецким хеком перемахнул через перила, я приземлился на мощеной большими плитами площади. Алтарь в центре сиял кроваво-красным, подобно глазам гончих, а у его подножья уже начали скапливаться зеваки. А вот и новобранцы. Тяжело ступая копытами, на площадь въехали огромные скакуны с рыцарями хаоса на загривках. И это была мощь во плоти. Адские жеребцы были, конечно, поменьше гончих, но вряд ли уступали им в силе и свирепости. Отдаленная помесь единорогов и тираннозавров, они сверкали темными провалами глаз и грозили завинченными рогами. Бугрящиеся мускулами ноги оканчивались острыми копытами, которым не нужны были никакие подковы, а вместо пушистого конского хвоста виднелся длинный змеиный с жалом на конце. Здоровяки были покрыты мелкой чешуей разной масти, от светло-рыжего до угольно-черного. Но большее внимание заслуживали сами рыцари. Степенно подъехав ко мне, они сверзились со скакунов и оказались лишь на две головы ниже меня, а значит, на голову выше среднестатистического человека. Узкие костистые лица походили на беленые черепа, а дурацкие завинченные по барани рога могли бы вызвать смех, если бы не темный огонь, горящий в провалах глаз. Костяная броня на плечах, локтях и коленях оканчивалась шипами, а на поясе у этой злобы во плоти висели огромные секиры, едва ли уступающие моей. Но ими вооружение этих ребят не оканчивалось, а только начиналось. Рядом с секирами висели кинжалы и небольшие кистени с оголовьями в виде отполированных оскаленных металлических черепов, а на скакунах были приторочены длинные копья и массивные, вытянутые в каплю щиты. Страшно представить, что подобные монстры могли сделать, например, с нуразгами. «Повелитель!» – выступил вперед один из них и преклонил колено. Я заметил, что если бесы были все на одну рожу, и различить их можно было практически только по системному имени – то рыцари при всей их внешней похожести были индивидуальны. Один чуть повыше, другой коренастее, третий где-то в неведомых краях обзавелся шрамом, четвертый щеголял треснутым доспехом, пятый был почему-то пятнистой расцветки. «Приветствую тебя в дыре, Галил, повелитель!» «Да, Галил!» Я с трудом выдержал тяжелый взгляд, сказались тренировки с кузнецом, и не нашел ничего лучше, чем сказать: «Дерись славно, и пусть черепа поверженных тобой моих врагов сложатся в кучу, что будет выше алтаря!» Вот завернул-то! Звучало крайне по-дурацки, но рыцари хаоса и не подумали ржать. «Во имя Агар-Бадана и отца его великого Дутура!» «Дутура!» — грянули остальные рыцари, и я, найдя взглядом жавшегося к стенке обновленного убежища Вугра, приказал ему заняться размещением этих ребят в убежище. Почему-то отдельного здания отбор для них не предоставил. Мрачные фигуры еще раз поклонились и поворотили к скакунам, но вдруг, нагло растолкав рыцарей необъятными плечами, ко мне подкатило удивительное существо, еще даже более удивительное, чем шулевик в изначальной ипостаси. Чудовищные складки жира покрывали его всего, с приплюснутой сидящей прямо на плечах головы до коротеньких кривых ножек. Вытертый кожаный балахон зиял подпалинами, а скрывающая черты лица кожаная маска делала его похожим на садомазохиста из забористой немецкой порнушки. Существо сделало неуклюжий реверанс и, хихикнув, пропело: «О, повелитель над червями! Повелитель над землями! Повелитель ветра сзади! Повелитель мертвых людей!» Я подавился приветствием и чуть было прямо тут на месте не закончил знакомство с ученым взмахом топора. «Ученый Гарантайт Жар-Лебонер», — гласила надпись. Этот хрен явно не дружил с головой. Шумно втянув носом, он несколько раз подпрыгнул аки жирный воробей и сказал: «Змеями попахивает! Хаос грядет, повелитель червей! Хи-хи-хи! Хаос грядет! Хи-хи-хи!» После чего, не переставая мерзко хихикать, шумно высморкался и, щелкнув пальцами, стримглав бросился в академию. А в следующее мгновение я увидел надпись: «Вы получили первую способность хаоса – заражение цингой Альяха». Похоже, так просто от сумасшедшего ублюдка не избавиться. Название способности звучало чрезвычайно перспективно, и если он будет мне их поставлять, придется терпеть. Я разогнал сгрудившуюся на площади толпу и решил сделать обход крепости, чтобы познакомиться поближе с внезапно произошедшими изменениями, и почти сразу обнаружил залы судьбы, спрятавшиеся с северной стороны убежища. Это было странное ажурное строение 5 метров в высоту, собранное будто бы из окаменелых ребер. Округлые стойки были испещрены непонятными каракулями и измазаны в каком-то вонючем дерьме, а расположенная на уровне моих глаз площадка, полная крючев и зубцов, так и норовила цапнуть кого-нибудь за голову. «Желаете поместить жертву в залы судьбы?» «Черт! Сам воздух постановал вокруг этой хрени. Она желала крови. Мне она сразу не понравилась, как ее размещение прямо под одним из окон донжона. Но надо было провести испытание». «Фых!» — обратился я к следовавшему по пятам ординарцу. «Найди мне раба!» Кивнув, бес бросился выполнять приказ. Не прошло и минуты, как он приволок слегка упирающееся лупоглазое существо. Глубоко вздохнув, я поднял тщедушное тельце и положил его среди клыков. Клянусь, удовлетворенный стон, что испустило это странное строение, можно было услышать и в Гахагане. Раб вздрогнул, открыл полный мелких зубов рот и замер, притянутый локтями неизвестной силой то ли каменной, то ли костяной площадки. Фьють! Что-то щелкнуло, свистнуло, и из шеи существа прыснула кровь, обильно пятная столбы залов судьбы и гранит вокруг. Блять, как-то это мерзко как-то. Судьба нашла это существо. Вы почувствовали ауру крови хаоса 1 уровня. В глазах померкло, но зрение тут же вернулось. Щурясь, я посмотрел на небо. Вместо алого его цвет стал кроваво-красным, а темное, почти черное солнце хищными лучами рвало воздух, как наточенные ножницы, натянутую ткань. Удивительно, но от их прикосновений я не испытывал боли, наоборот. Их жесткие вонючие объятия вдруг наполнили меня грубой маркой силой. Не выдержав ее напора, я зарычал и саданул рукой по стене, вышибив из нее приличный кусок камня. Нутро звало рвать и метать, крушить и ломать, сеять смерть и пить животворную жидкость. Позади раздался натужный хрип. Я обернулся и увидел Фыха, что со злобной гримасой оглядывал площадь, ища кому бы засадить свое копьецо. Поодаль корчилось еще несколько бесов. «Твою мать, да мы сейчас тут перережем друг друга нахрен!» Дичайшим усилием воли я заставил себя отпустить рукоять секиры и рявкнул, что было сил. «В круг, ублюдки сраные, в круг и бегом!» И наподдал Фыху копытом под зад. Надо было их срочно чем-нибудь занять, или несчастные бедолаги сейчас натурально порвут друг друга на клочки. Мозг даже не успел уцепиться за мысль, что подобный удар убьет бедолагу, но, как ни странно, от Фыха брызнули клочья красноватого тумана, а он, как ни в чем не бывало, подскочил с земли и бросился исполнять приказания. Эффект продержался примерно 10 минут. Полтора десятка бесов все это время наматывали круги вокруг алтаря, периодически пытаясь откусить друг другу ухо или цапнуть за бок. Бррр, препротивная хрень, но, может быть, и пригодится. Кроме резко возрастающей и без того немаленькой у моих воинов кровожадности, аура крови хаоса давала еще и дополнительную физическую защиту. Все это было хорошим бонусом при защите крепости. Эх, такую бы фигню, да в Гахаган! Как интересно вообще теперь будет расти это поселение, если мана вся считается общей? Или он теперь навечно обречен остаться на 6-м уровне? Обойдя городок, я неожиданно наткнулся на Гунара. Вернее, это он всячески стремился попасть мне на глаза. Когда он успел вернуться и почему я не в курсе? Мрачно кивнув на приветствие, я приказал следовать в убежище, а сам занялся неприятным, но необходимым процессом – пожиранием раба. Уже пару часов как желудок подавал настойчивые сигналы, что пора бы нам подкрепиться. Смеркалось, когда в моем новоявленном кабинете, что нашелся позади тронного зала, рассевшись у огромной, покрытой, начертанной на коже картой, я принял отчет наемника. «Отослав Халиха, я поворотил на вонючую трещину, место, где сходятся пути всех четырех дорог. По пути мы чуть было не попали на зуб банде сцилохоров, а съезд бараху, чтоб меня сожрал пещерный выползень, твои гончий вождь, дрались, как сумеречный бубудук в период течки. Ха-ха!» — вещал он, размахивая руками и сверкая гнилыми передними зубами. «Мы прошли четыре щели в острый камень и, наконец, добрались до владений треклятых соляных людей. Они поначалу собирались взять нас на копье, но твой верный Хухак, то есть я, убедил их отложить оружие и собрать малый курултай из всех торговцев, что на тот день были на стоянке. Ха!» Гунар все говорил и говорил, и говорил, обильно перемежая речь бесчисленными бубудуками, хукаками и выползнями, расписывая свои подвиги на все лады, но в принципе мне этот хрен нравился. Если он мне не гнал, а я все-таки надеялся, что по доброй воле никто не будет вешать лапшу на уши огромному красномордому демону, то первый клиент нашего торгового пути у нас может образоваться уже через неделю. Несмотря на расточаемые самому себе похвалы, я понял, что проведенная Гунаром презентация не слишком впечатлила недоверчивых водителей караванов, кои без охраны и срать не сядут. Но один из них, благодаря, конечно же, красноречию Гунара, брыл прокусанный зад, не так давно попал в изрядную передрягу и лишился половины охраны и теперь был готов рискнуть и провести свой караван по северному берегу Рубца. Это был неплохой результат. Брыл слыл весьма уважаемым хреном на всех землях Южного Хасука, и если все пройдет хорошо, к его слову могут прислушаться и другие водители караванов. Но торговец не был бы торговцем, если бы не выторговал себе небольшой гешефт, кой Гунар просил выделить из награбленных у Кагара Адыка богатств. «Клянусь сиськами, Гакоц и вождь, дело стоит того. Если этот кусок старого жмыха пройдет по нашему пути, за ним пойдет его племяш Гугур, а за Гугуром вся его соляная братва, а там люди тикийского грыка подтянутся. Клянусь чрестами Огнеша, все будет как надо, вождь. Аграхыгшус!» «На что ты конкретно договорился?» — спросил я его после небольшой паузы, поняв, что он, наконец, выговорился. «Через 5 дней он будет у топных теснин, если мы предоставим там охрану и... некоторое вознаграждение за риск, то он пойдет по северной стороне, если же нет, то по привычной торной дороге». «Хм...» В принципе, звучало неплохо. Правда, под конец рассказа у меня все-таки закрались некоторые сомнения в честности моего гнилозубого подданного. Уж больно сладко он пел про этого сраного брыла. Не его это кореш. Зухар говорил, что этого хрена знают все торговцы от черных гор до страны Нуразгов. Думается, гешефт вполне может быть распилен, не отходя от топных теснин. Хотя... мне, по сути, все равно. Барахло Кагара меня не волновало. Главное, чтобы дело было сделано. «Будет ему охрана», — ответил я, и горящий алчностью взор Гунара разжегся еще более. «Нет, точно попилят». Уже уходя, он рассказал еще одну очень интересную инфу. «Вождь, я там поболтал с людьми. Говорят, как Гарню ушел обратно к ишакским столпам, а так и пасется в Южном Хасуке. Что-то они там меж собой делят, режут друг друга почем зря». «Это интересно, но непонятно. Вернее, я мог предположить, что это продолжение того выяснения отношений Кагара со жрецами, что увлекли его народ в далекий бессмысленный поход. Труп того ублюдка, который прижигал мне пятки, красноречиво свидетельствовал о нелюбви адыка к жречеству, что забрало больно много власти в его племени. Следуя за отходящей армией нуразгов, мы не раз находили трупы жрецов. Возможно, в дальнейшем разборки продолжились. Но что мне с того? Разве что выгода от ослабления неприятного соседа. Хотя со времени битвы с кочевниками я здорово и прибавил сил, но они оставались все еще опасны и могли доставить проблем. Благо, рубец неплохо защищал мои земли от набегов с юга, а то гоняться за бородачами в бурнусах по бескрайней равнине – то еще занятие. Да и к тому же я уже знал, что по какой-то причине Кагар привел с собой далеко не всех, кого мог собрать. Под стенами дыры сражались в основном рода, что обитали близ столпов, а ведь были еще и отдаленные, были еще и армии многочисленных данников этого агрессивного племени. Наемник ушел, а я, еще немного поразмыслив над сказанным, улегся на огромную резную кровать с периной и принялся копаться в интерфейсе, знакомясь с обновками инфраструктуры третьего уровня. Они, впрочем, были весьма невелики и в основном касались различных прав юнитов. Например, генералы, вернее конкретный генерал, коему эти права будут выданы, получили возможность самостоятельно открывать портал, а капитаны формировать более сложную систему подразделений в своем отряде. В отдельные права было выделено наделение их интерфейсами, появилась возможность формировать зоны доступа к данным. Вкладка отрядов обзавелась подробной информацией о каждом легионе и так далее. Много малозаметных мелочей. Закончив изучение интерфейса, я задумался о высоком и так под смутные образы голых сисек и уснул. День 34. Малая крепость Дыра, 7 уровень. Проснулся глубоко за полночь. Серебристый свет лун, льющийся сквозь высокие окна бойницы, превращал спальню всю реалистическую зебру через полосицу. Снаружи доносились потявкивания, шебуршения, невнятное бормотание и хриплый смех. Несло ароматом жареного мяса и еще какими-то травами. Походу, Зухар устроил пирушку по случаю возвращения Гунара, или то бесы жарят раба. Все вроде было как всегда, но по сердцу скреблись кошки. Кстати, о кошках. Что-то давненько не было видно моего зомби-барсика. Опять где-то загулял. Тревога не утихала. Кошачьи коготки сменились на орлиные, что потихоньку выжимали из меня спокойствие. Я встал и, цокая копытами, вышел из спальни в зал. Факелы, почуяв хозяина, вспыхнули, больно резанув по глазам, но я махнул рукой, и они, обиженно зашипев, погасли. Этот интересный эффект я обнаружил еще вечером. Вышел на балкон. Ночью ран лишь чуть-чуть прохладнее, чем днем. Тяжелая духота висела косматыми кусками. Мне казалось, я давно уже привык к местной погодке, тем более что на демонское тело она воздействовала значительно меньше, чем на человеческое. Но сейчас грудь сперла так, что стало трудно дышать. От меня будто отщипывали по кусочку. Черт, что за хрень? Невдалеке завыла гончая, ей завторила другая, а затем третья. Я облокотился на перила, всматриваясь в серебристую равнину, и вдруг, подчиняясь наитию, открыл интерфейс на вкладке отрядов. Мать честная! Счетчик легионеров «Слава до Тура» и «Скорш-1» быстро крутились вниз. В Гахагане кто-то нагло вырезал моих солдат.